Эпилог. Смерть часто сравнивают со сном, и хотя обычно это весьма сомнительная аналогия, но в случае с богами она не так уж далека от истины. Вы погибли, но ваш алтарь еще цел, а значит, существует шанс на возрождение. Желаете взять процесс под контроль? Вот только душа великого Изура уже распалась на сотни фрагментов, не способных осознать полученное сообщение. «Внимание! Начат процесс автоматического возрождения. Связь с воплощениями разорвана». Клоны, аватары, жрецы – все они осознали потерю связи и могли начать действовать, например, попытаться воскресить своего покровителя или занять его место, если он в свое время не озаботился гарантиями безопасности. «Внимание! Зафиксирована смерть базового тела. Смена фокуса – центральный алтарь. Ранг А, уровень 4, базовый фрагмент души в наличии. Начинается процесс возрождения». Основой должен был стать слепок, оставляемый как раз на подобный случай, но для того, чтобы превратиться в божественную душу, ему потребовалось бы огромное количество времени и, что немаловажно, энергии. Первый этап – сбор фрагментов. Алтарь выпустил поисковую волну, пытаясь нащупать и притянуть фрагменты души павшего хозяина, но после осушения их осталось не так уж много. Количество собранных осколков недостаточно для процедуры возрождения. Повторная попытка. Таких попыток предполагалось множество, и результативность каждой последующей была ниже, чем предыдущей. Повторная попытка, повторная попытка, повторная попытка. Невозможно. Начинается сбор энергии. К счастью, Суна, нанеся смертельный удар, поглотила не только энергию, но и часть осколков души своего мужа. И слив их в алтарь, тем самым значительно ускорила первый этап. Внимание, получено множество фрагментов души. Этап сбора завершен. Начинается процесс слияния. Теперь из этих фрагментов выстраивался пазл, смутно напоминающий фигуру мужчины, у которого не хватало большей части тела. Сейчас воссоздаваемая душа была крайне хрупка и легко могла разрушиться от любого толчка. «Процесс слияния завершен. Начинается процесс восстановления». Поток энергии от жертвоприношений и молитв впитал душу, заставляя фрагменты увеличиваться в размерах и срастаться друг с другом. В иных условиях на это тоже ушли бы десятилетия, но благодаря собранным запасам потребовалось всего 2 недели. «Процесс восстановления божественной души завершен. Начинается загрузка сознания. Подождите». Загрузка сознания завершена. По большому счету, Изур уже вернулся в мир живых, став запертой в алтаре душой. И для того, чтобы воскрешение окончательно завершилось, не хватало только физической оболочки, которую можно было создать с нуля, потратив огромное количество энергии, или использовать одну из заготовок – клона, аватара или, например, кого-то из потомков. «Желаете захватить предназначенное тело?» Великий Изур опасался увидеть на алтаре сына, но, к счастью, на этот раз жены не стали испытывать его терпение и подготовили одного из клонов. Правда, довольно слабый архонт, оставленный на подобный случай, теперь достиг 100 уровня. «Связь восстановлена!» И судя по тому, что клон не сопротивлялся неизбежному, почувствовать вкус свободы он толком не успел. Напротив, с готовностью принял свою участь. «Вы приняли приготовленное тело. Поздравляем, вы вернулись в ваш мир воплоти. Пусть ваши враги трепещут». «Я знал, что вы не подведете меня», — произнес великий Изур. «Кажется, я отсутствовал совсем недолго». Вот только лица у стоящих у алтаря жен были так невыразительны, что даже дурак догадался бы о наличии подвоха. Тем более, что подвох не особо-то скрывался, сидя в кресле неподалеку. «Каин, человек, уровень 1». И верховный бог архонтов прекрасно помнил, как этот человек, по сути, в одиночку разгромил приведенную им божественную армию. «Ты был мертв порядка месяца, — ответил Каин. «Хочешь что-нибудь сказать в свое оправдание?» Великий Изур не строил иллюзий относительно своих шансов на бегство и просто опустился на колено, склоняя голову. Проигравшему не стоит думать о гордости. Сейчас верховный бог архонтов надеялся, что все еще нужен, а Каин позволил женам завершить процесс воскрешения не для того, чтобы на глазах у поверженного врага вырезать весь пантеон. «Я виноват, господин!» «Неужели?» «Я осознал ошибку, господин!» Еще ниже склонился Изур. «Наверное, мои глаза были слепы, а разум притупился от старости, раз я не оценил той чести, которую вы оказали мне, взяв на службу». «Сожалеешь о том, что предал меня?» «Сожалею, господин! Если бы я изначально знал о том, как вы сильны, то никогда бы не осмелился восстать. Но я понимаю, почему господин не сказал мне сразу». «И почему же?» «Потому что тогда нам было бы сложнее всех обмануть», — поднял голову Изур. «Если бы я не верил в возможность освободиться, то не смог бы сформировать союз меча. Полагаю, мое предательство было предсказано господином с самого начала». «Может, ты тогда и не виноват вообще?» «Виноват, господин!» «Но сожалеешь ты не о самом факте предательства, а скорее о том, что исходил из неверных предпосылок. Если бы Изур был смертным, то мог бы солгать, но богам приходилось следить за словами, и иногда очень сложно говорить правду так, чтобы тебя за нее не убили». «Я был глуп и самонадеян, и готов принять любое наказание». «Однако в будущем ты предашь меня вновь, если тебе представится такая возможность». «С силой господина несложно сделать так, чтобы такая возможность никогда не представилась. Я готов искупить вину, выполнив любой приказ». «Думаешь, я дам тебе такой шанс?» «Я могу лишь надеяться», — осторожно произнес Изур. «Господин справедливо наказал меня за предательство, но раз мне позволено было возродиться, то, возможно, мои услуги все еще нужны господину». «Ты прав». «Нужны», — кивнул Каин. «Я хочу, чтобы ты открыл врата в тайное царство бессмертных». «Тайное царство? Господин имеет в виду ковчег?» «Верно. Если повелитель желает, то я сделаю это. К сожалению, врата повреждены, и существуют ограничения для тех, кто может через них пройти. Боюсь, для богов этот путь закрыт». «Нам нужно не отправить туда кого-то, а вытащить оттуда». «Кого именно, господин?» «Моего верховного жреца». «В таком случае будет проще. Мы можем отправить туда встречающих, однако врата нельзя открывать слишком часто и держать открытыми слишком долго. Поэтому если те, кого мы должны выпустить, еще не достигли их, то лучше дождаться... когда с той стороны постучаться».